Глава 37. «Никогда не думал, что на таких женщинах можно жениться!» «На таких — это каких?» Стараюсь говорить буднично. Самого поджаривает. Не просто из-за Марты, а из-за его напускной правильности. Амар пусть и хороший бизнесмен, но как человек он полный отстой. Весь образ серьезного делового шейха рассыпается как труха. Получается, Бин Махфуз — обычный мудак. Правда, с огромными деньгами, которые он вкладывает в мою команду. Вы прекрасно знаете, чем она занимается. Ошибаетесь. Она модель и моя девушка. Амар усмехается. И я бы врезал ему. Очень хочется. Но это лишь больше его разозлит. Да и в мои планы не входит терять работу. Я всего лишь гонщик. И сменить меня можно уже на следующем этапе чемпионата. Связи отца не всегда могут помочь. Не имея таланта, упорства и желания трудиться, ни одни связи не будут работать. Спонсировать команду гонщика, который собирается жениться на эскортнице, будет выглядеть как пятно на моей репутации. А я не люблю пятна. Отряхивает лацканы пиджака от несуществующих пятен. Марта смотрит на меня и опускает голову. Еще один мудак продолжает виться вокруг нее. Я разрываюсь на части. Мне хочется подойти к ней, схватить и уволочь куда-нибудь, чтобы объяснить, что так делать не надо. Со мной так не надо. Но мое внимание перетягивает на себя Амар. «Вы мне угрожаете?» Скашиваю взгляд на ладони шейха. Подмечаю три золотых перстня с какими-то камнями. Сомневаюсь, что это стекляшки. Тянет на несколько миллионов долларов. «Я говорю вам прямо!» Мы становимся лицом друг к другу. Со стороны кажется, что это разговор титульного спонсора с членом команды. На нас даже надеты специальные улыбки на случай внезапных вспышек фотокамер. Шейх может удачно подстраиваться под европейские реалии. «Не хочу, чтобы мои деньги шли такому человеку», — смиряет меня липким взглядом и отпивает свой напиток. Вряд ли в его бокале сладкая газировка. «Вы можете больше не спонсировать нашу команду. Такое случается». Кто-то уходит, кто-то приходит. Я не вправе решать такие вопросы. Но стоять и молчать, прогибаться, подстраиваться... Я австриец, черт возьми. Один из лучших гонщиков всего пелотона. Но вы же хотите, чтобы наша с вами история закончилась мирно, без последствий? В вашей зоне ответственности поставить точку в наших недопониманиях, раз решили связать себя с той, кто меня унизил. Марта стоит уже одна. Ее спина ненормально ровная. Вся поза неестественная, хотя Марта и делает все, чтобы казаться расслабленной. Моя фиктивная девушка нервничает из-за Амара, мать его, Бин Махфуза. Да и я тоже. И как же ее поставить? Мне будет приятно, если ваши шансы на чемпионство скатятся, скажем, к нулю. Вам будет приятно? В ушах отчетливый звон. Все это время наши с Мартой взгляды скреплены. Вспоминаю, как она смотрела на меня, прося помощи, и как изменилось, когда прозвучали слова шантажа. В ту минуту я напрягся и понял, в какую задницу попал. Или попаду, стоит Марте заговорить. Но то, что просит Махфуз, страшнее, чем раскрытая правда о некогда удачном подкупе моего соперника. Самовольно похоронить возможность стать чемпионом? Черт возьми, Марта! Из-за тебя все, малыш, из-за тебя! Александр! В моем мире женщина не может поднять руку на мужчину. За это следует страшное наказание. Я предлагаю вам сделку, раз именно вы выступили в защиту такой девицы. С грустью усмехаюсь. Несколько теряюсь, но не позволю Амару думать, что он возымел надо мной верх. Сделка. Я скоро сыпью покроюсь, если кто-нибудь еще в этом мире произнесет при мне это слово вслух. Если вы не финишируете в следующей гонке, то о кубке можно забыть, я прав? Вам поможет только чудо, которое в руках вашего же главного соперника, Тимура Сафина. И поверьте, он его вам не отдаст, какими бы близкими друзьями вы ни были. Марта обхватывает себя руками, будто ей холодно. В глазах сожаление, которое никак не поможет мне сейчас. Если я откажусь, кубок и чемпионство — моя цель. Сколько раз я видел улыбку отца, когда только возьму награду. Крики моей команды. Поздравления. Опустошенный вид Сафина. Да-да, я не самый хороший друг на трассе. Марта очень красивая, не так ли?» «В своих мыслях соглашаюсь. Она очень красивая. Но сказать об этом вслух, как согласиться с его гадкими намеками?» Стискиваю ладони в кулаки, в то время как шейх отпивает очередную порцию алкоголя. «Правильно. Пей здесь. У тебя на родине такого нет. Либо она, либо вы, Алекс. Вы можете поступить как хороший спортсмен, талантливый гонщик или...» «Уверен, вы сделаете правильный выбор. Ваша защита для такой женщины и так была для нее долгое время подарком. Если я возьму чемпионство, несмотря на все ваши угрозы...» Он ждал все эти месяцы, чтобы нанести свой удар в самый неподходящий момент. Тогда как выбор станет практически невозможным. Но этот выбор необходимо сделать. «После следующего обязательного проигрыша? Вы никогда не были мечтателем, Алекс Эдер!» Он отходит, подмигнув мне, и я вновь смотрю на Марту. На ней лица нет, а кожа никогда еще не была такой бледной. Примерно такой же она выглядела, когда я нашел ее у входа в отель. Я будто снова переместился в тот вечер. Ненависть вперемешку с жалостью, когда смотрю на голые колени Марты. «Что он сказал?» Подойдя ко мне, но оставаясь на расстоянии вытянутой руки, спрашивает. «А если бы я не ответил тогда на звонок с незнакомого номера? Или не перезвонил?» Я бы никогда не узнал, что голый пупок и хождение без лифчика какой-то там Марты Вавиловой будет одновременно меня бесить и возбуждать. «Ничего. Поинтересовался, как у тебя дела?» Отвечаю первое, что взбрело в голову. «И что ты ответил?» «Веду плечом. Стало так хреново. Обреченность и пустота собрались вокруг. Марта делает шаг и оказывается в моих объятиях. Одной рукой я зарываюсь ей в волосы. Мягкие, вкусно пахнут клубникой. Ее сердце работает как маленький моторчик. Она сама резко стала какой-то маленькой, беззащитной. Слепой, едва родившийся котенок. Взгляд поломанный, в нем столько страха и сожаления, что я притягиваю ее к себе теснее. «Не отдашь меня ему?» По-детски спрашивает. Жмется, пальцами рубашку мою сминает. «Я же тебе обещал, Марта». «Прости меня, Алекс». «Ты что, вновь не надела лифчик?» «Это уже перебор». Посмеиваюсь, а Марта подхватывает. Мы оба понимаем, что прячемся за надоевшие шутки.